те же недотепы и самовар принесли. Спица бесцеремонно вкатилась во дворец на своем велосипеде, спрыгнула с него и заорала во все горло. «Кому велосипеды? Продаю велосипеды!» А потом еще и запела. «Раньше сяду я в карету и тащусь по белу свету, а теперь мне дела нет, я куплю велосипед. Трехколесный, двухколесный, переезжий, переносный, нажимаешь на педаль и летишь, как птица, вдаль. Пусть сверкает ярче света спицы, птицы, чудеса, пропадай, моя карета, все четыре колеса. Настоятельно рекомендую велосипед, транспорт будущего». «Да?» — съехидничала королева. «А раньше говорили, что это будет ковер-самолет». «Совершенно верно!» — тут же согласилась с ней спица, ковер-самолет, а потом все-таки велосипед. Но министр решил перевести торговый разговор на философский. Он был уверен, что даже плохой философ может узнать о другой стране больше, чем хороший шпион. «Сразу видно, что вы много путешествуете, а не приходилось вам случайно бывать в соседнем королевстве?» Министр отпил глоток чая и сделал вид, что ответ на этот вопрос его совершенно не интересует. «Как не приходилось?» — тут же откликнулась спица. «Да я к вам прямо оттуда». «А правду ли говорят, что у них целых три солдата? А в принцессе, с философской точки зрения, есть даже что-то симпатичное». «И то, и другое чистая правда», — поклялась спица, приложив руку к сердцу. А потом поднялась над столом. «Прошу внимания, только что у всех принцесс соседних королевств закончился третий утренний завтрак, и сейчас все они бросятся к телескопам, которые, как и полагается волшебным королевским телескопам, сильно преувеличивают достоинства принцев и принцесс». И тут же сквозь стены прорвались со всех сторон громкие голоса. «О, как он прекрасен! Смотрите, какая у него чистая совесть! Какие румяные щеки, какой большой ум, какая вымытая шея!» Королева бросилась к окну, крикнула спице. «В вашем королевстве пожар! Смотрите, какой огромный столб дыма!» Спица торжественно подняла чашу чая и произнесла, как застольный тост. «Это сердце нашей принцессы запылало любовью к вашему принцу». Вдруг раздался гул, и стекла начали дребезжать. Королева отшатнулась от окна. «Что это? Землетрясение?» «Нет-нет, успокойтесь, это всего лишь солдаты. Когда наши громадные страшные верзилы начинают свой военный марш, нам всем приходится держать стекла руками, чтобы они не вылетели из рам». «Это война?» — грозно посмотрела на нее королева. «Как можно? Без всякого предупреждения? Нет, нет, пока это всего лишь маневры вдоль границ соседних королевств». «Но учтите, — твердым голосом предупредила ее королева, — мы будем сражаться до последней капли крови». «Я незамедлительно передам это своему королю», — почтительно поклонилась спица. «Один раз в год у королевы есть право безоговорочного приказа», — как бы и мимоходом заметил министр. «И всем недотепам известно», — добавила королева, — «что если приказ этот не будет выполнен, то над их головами погаснет солнце, и они до конца дней своих будут жить в темноте». «Пока что за 20 лет королева еще ни разу, — подчеркнул министр, — не воспользовалась этим правом». «О, я потрясена мудростью вашего величества! Кстати, Моя принцесса просила передать в подарок вашему принцу вот этот волшебный передник, вышитый ее собственными руками. У того, кто готовит в нем суп, никогда не переваривается, а пирожки никогда не подгорают. Я сейчас же передам этот подарок принцу. Знает ли главный министр, что именно хранится в шкафу у кузнеца, или это не входит в его обязанности? Спица полушутливо, полусерьезно задала министру самый главный вопрос, ради которого было выпито 7 чашек чая. У единственного министра королевы всего 2 обязанности. Галантно поклонился ей министр. Делать вид, что он знает все, когда он ничего не знает, и делать вид, что он ничего не знает, когда он действительно что-то знает. Но если вы хотите осмотреть наше королевство, для вас будут открыты все двери. Кроме двери в шкаф кузнеца. Увы, только один кузнец знает, как и чем открывается эта дверь. Министр откланялся. Подруга тихо спросила: «Ну что, война будет? Постараемся избежать. А если не удастся? Тогда постараемся не прозевать тот момент, когда нужно вовремя уносить ноги. Знаешь заповедную песню разведчиков? 2 ноги у меня, 2 руки, 2 глаза, 2 уха, рот 1, а хвоста ни разу. Мне бы хвост, я б следы замела с дорожек. Нас спасает от беды скорость наших ножек. Чуткий нос, зоркий глаз, ушки на макушке. Эх, идет игра у нас в страшные игрушки». Глава 8. Что упало, то пропало. Шпионки ушли, а принц и Таклуша вкатили в зал свою тележку. Таклуша на ходу рассматривала колбы. Настоялась: «Будь здоров!» «Будь здоров! Давай так и назовем новое лекарство!» Оба рассмеялись. «Знаешь, по-моему, все принцессы — круглые идиотки. Одна прислала мне передник, как будто я девчонка. А давай попробуем подорожник с облепихой», — предложила Таклуша, — «от синяков». «А где взять синяк?»